Будьте милостивы к нам, господин главнокомандующий, целым войском, ей-богу, даже не смеешь сказать тебе, то есть вам, ты. Волоцага молчал. Очевидно, он не только был изумлен, но в первую минуту даже смущен блестящим повышением своих друзей. Потом на устах его опять появилась тонкая улыбка светского человека, который все принимает всегда с одинаковым спокойствием и благодушием. Он пробормотал про себя. «Все это не мешает принять к сведению для будущей карьеры дипломат. Покойной ночи, господа!» — прибавил он громче. «Как-то вам поспится с новыми титулами герцога и маркиза». Глава 25. Бой быков в Мадриде. Прошло несколько месяцев с тех пор, как герцог Валенсии был внезапно сослан и уступил свое место красивому генералу королевы, молодому дону Франциско Серано. Нарваец, не простившись ни с кем, не сказав никому ни слова, уехал из Мадрида в ту же ночь, когда был устранен от должности с таким оскорбительным презрением, и поселился в своем замке, размышляя о неблагодарности монархов и непрочности счастья. Мария Христина в первую минуту чрезвычайно изумилась самостоятельному поступку своей коронованной дочери и попробовала возвратить себе прежнюю власть. Но Изабелла с этого дня нарочно стала непосредственно совещаться с министрами, и притом с такой решимостью, что королева-мать скоро убедилась в безвозвратной потере своего влияния. Ей осталось еще одно средство снова завладеть прежним могуществом, и Мария Христина, избаловавшая в детстве свою дочь и служившая ей дурным примером относительно нравственности, не побоялась употребить даже это отчаянное средство, пока оно не поглотило даже ее и не повлекло всех к погибели. Главнокомандующий испанской армией всегда должен был жить в самом дворце, где для него был приготовлен целый ряд комнат, убранных с царским великолепием. Здесь-то поселился теперь Франциско Серано, герцог де ла Торре. Его безграничное влияние и его отношение к королеве в скором времени сделались известны всему двору и даже министрам, так что передние молодого герцога всегда были наполнены донами, ловившими от него малейшее милостивое слово, малейший знак его благоволения и стремившимся напомнить о себе всемогущему фавориту. Сами министры большую частью старались подружиться с герцогом и узнать его мнение о государственных делах, чтобы через него повлиять на молодую королеву, открыто выказывавшую ему свое расположение. Франциско Серано находился почти на высочайшей точке счастья. Он был любим королевой, уважаем целым народом, окружен блеском и пышностью. Но был ли счастлив до глубины души герцог де ла Торре, генерал-капитан Испании? Не выдавались ли и у него минуты, когда он, каждое слово которого было законом, а малейшее желание исполнялось прежде, чем он успевал его высказать, томился грустью и был молчалив, сосредоточен? Несмотря на все развлечения, на всю пышность, перед Франциско Серано, когда он оставался один в своей великолепной комнате, возникал милый, очаровательный образ. Франциско в забытии протягивал к нему руки, из груди его вырывался неведомый никому вздох, от которого он сам вздрагивал. Образ исчезал, Франциско проводил рукою по глазам и по лбу. Уж не вытирал ли герцог де ла Торре тайную невольную слезу? О нет, Боже, сохрани! Кто бы мог подумать это о любимце королевы Изабеллы, окруженном блеском и почестями, сиявшем молодостью и красотою? Как мог счастливый, могущественный герцог де ла Торре проливать слезы? «Если он плачет, то он смешон», — сказала бы королева. До такой степени она была уверена, что генерал-капитану Серано не о чем было тосковать. Непонятно создано человеческое сердце. Перед бесконечным блеском нового счастья